Незадолго до того, как съемочная группа прибыла на границу США и Мексики для съемок, автомобильная компания из Японии обратилась к съемочной группе из-за известности и привлекательности Мэтью, желая предоставить съемочной группе несколько спонсорских автомобилей, в частности, автомобиль Брайана О'Коннора. Но Мэтью попросил бородатого Джека отказаться. В данный момент у съемочной группы не было недостатка ни в автомобилях, ни в деньгах, а появление нового спонсора во время съемок могло нарушить нормальный график съемок. В конце концов, режиссер Джастин Лин и команда каскадеров уже выбрали автомобили и разработали сцены с ними, менять их уже поздно. В любом случае, помощь, которую такой спонсор мог бы оказать съемочной группе, была крайне ограниченной, и отказ был самым правильным решением. Съемки на границе США и Мексики прошли относительно гладко, благодаря тщательной подготовке режиссера Джастина и команды каскадеров. Режиссер Джастин, в частности, многое предусмотрел в фильме задолго до того, как его официально утвердили в качестве режиссера, и он извлек уроки из провала «Токийского дрифта», чтобы подчеркнуть в съемках как скорость, так и страсть. Все экшн-сцены с участием актеров в основном проходили в автомобиле, а точнее в процессе драг-рейсинга. Мэтью также смог увидеть, насколько выносливы голливудские водители-каскадеры, и справедливо будет сказать, что именно эти каскадерские группы ответственны за многие сумасшедшие и классические сцены автогонок, снятые в Голливуде. К сожалению, эти парни занимают в Голливуде довольно маргинальное положение. После полумесяца непрерывных съемок съемки здесь подходят к концу. Съемки идут хорошо, но съемочная группа не без проблем. Это относительно пустынная часть американо-мексиканской границы, и наркоторговцы и безбилетники здесь не редкость. Хорошо, что съемочная группа находится под защитой достаточно большого числа сотрудников службы безопасности, которые патрулируют территорию 24 часа в сутки. Глава 625. Когда ночь сгустилась и лагерь, где находились многочисленные автомобили съемочной группы, затих после напряженного дня, Мэтью сидел в своем трейлере, читал свой блог и фацебак и должным образом отвечал на некоторые сообщения от фанатов. Хотя блоги и социальные аккаунты теперь ведет кто-то другой, он все еще заглядывает туда время от времени, иногда сам публикует сообщения в блоге или твиттере или что-то еще. Как только это было сделано, он вошел в свою электронную почту, чтобы разобраться с письмами, накопившимися за последние несколько дней. Первое письмо было от Лили Коллинз, в котором она сообщала, что не может дозвониться ему на мобильный, и просила связаться с ней, когда он вернется в Лос-Анджелес. Мэтью ответил коротко и не мог не покачать головой. С тех пор, как он прибыл в эту глушь, его мобильный телефон ни разу не принимал сигнал. Мысленно простонав, он перешел ко второму письму, которое было от Хелен. Хелен только что вернулась из Женевы, Швейцария, и завершила последние переговоры с Ролекса поддержки. С июля этого года он перейдет от статуса простого представителя Rolex в печатных СМИ к статусу представителя Rolex, как суперзвезда тенниса Роджер Федерер, с рекламой в СМИ и увеличением гонорара с прежних 3 миллионов долларов до 6 миллионов долларов в год. Эти 6 миллионов долларов могут еще вырасти, и если поддержка будет хорошей, то она будет расти на 10% в год в течение следующих 5 лет. Мэтью доволен этой сделкой. Он уступает только Роджеру Федереру по уровню отношения к нему среди многочисленных спонсоров Rolex. В некотором смысле, Роджер является эндорсером Rolex номер один, и у него есть происхождение, которое трудно получить другим, он гражданин Швейцарии. Кроме того, теннисные турниры являются главным спонсором Rolex. Новый контракт между двумя сторонами будет подписан после его возвращения в Лос-Анджелес. Кроме того, Хелен также упомянула компанию Armani. В конце этого года истекает срок действия контракта Джорджа Клуни с брендом мужской одежды Armani, и она вернулась из Швейцарии и отправилась в Милан, Италия, чтобы встретиться с руководителями Armani и самим Джорджем Armani, который также заинтересован в том, чтобы он заменил Клуни, хотя окончательное решение еще не принято. После того, как Клуни рекламировал мужское нижнее белье Armani, бренд продемонстрировал значительные продажи и стал одним из самых продаваемых брендов класса люкс на рынке в течение последних нескольких лет. Мэтью ответил Хелен словами «понял» и закрыл электронное письмо. Последнее письмо было от Кевина Файги, президента и генерального директора Marvel Studios, напоминающее ему о необходимости посетить две презентации «Железного человека», когда он вернется, и не забыть посетить премьеру фильма в начале мая. Супергеройский фильм, продюсером которого является Marvel, закончил все постпродакшн еще в феврале. Первый рекламный ролик был показан на Суперкубке, а официальный трейлер вышел до сих пор. Хотя многие фанаты высоко оценили трейлер, СМИ и индустрия не очень позитивно оценивают перспективы фильма. Две основные области сомнений – это отсутствие опыта независимого производства у Marvel и тот факт, что Железный Человек является супергероем второго уровня по сравнению с Человеком-пауком или Бэтменом. Прожив здесь много лет, Мэтью знал, что комиксы о Железном Человеке совершенно не похожи на фильмы о Железном Человеке, которые он когда-то знал, и не очень впечатляют. С 90-х годов и по сей день Marvel Comics продает права на экранизацию почти всех своих самых популярных супергероев в обмен на деньги, позволяющие Marvel Comics оставаться на плаву. Мэтью уже давно занят и еще не видел готовый фильм о Железном Человеке, но, судя по трейлеру, он выглядит довольно хорошо, именно таким, каким он его помнит. Если этот супергеройский фильм сможет взорвать кассовые сборы, то судьба Marvel Comics изменится к лучшему. Он немного посидел в трейлере, вероятно, потому, что слишком долго смотрел на экран компьютера, глазам было немного не по себе, и он не мог удержаться, чтобы не потереть глаза, но стало еще более не по себе, поэтому он выключил компьютер и пошел умыться, затем открыл дверь трейлера, намереваясь подышать свежим воздухом. Ночной ветерок принес освежающую прохладу и обдул его лицо, отчего Мэтью сразу же почувствовал себя лучше. Он поменял свое положение, взял маленькую рацию, которая всегда была доступна для связи, и направился из трейлера наружу. Как только дверь закрылась с этой стороны, дверь соседнего трейлера открылась, и оттуда вышел Браун. Мэтью жестом показал ему рацию в руке и сказал: «Я прогуляюсь, все в порядке, не иди за мной». Лагерь был усеян трейлерами, а поскольку район американо-мексиканской границы никогда не отличался спокойствием, Мэтью не успел далеко уйти, как столкнулся с двумя патрулями, важной гарантией безопасности. Мэтью серьезно относится к безопасности команды, поскольку даже центр Лос-Анджелеса близко не является безопасным, и ему еще предстоит раскрыть кражу своего нижнего белья, не говоря уже о месте, часто посещаемом наркоторговцами. Чуть дальше он увидел, как высокая женщина в обтягивающей белой футболке и темных облегающих джинсах прошла между двумя трейлерами впереди него и свернула в заднюю часть другого трейлера, и тут же ускорил шаг, чтобы догнать ее, ведь обнаружил, что это Галь Гадот. Гадот показалось, что она услышала шаги позади себя и обернулась. Мэтью тут же подошел к ней, поприветствовав ее на ходу. «Добрый вечер, добрый вечер», — Галь Гадот кивнула ему. Мэтью сделал несколько шагов в ее сторону и спросил: «Почему не спишь?» Галь Гадот улыбнулась: «А ты? Слишком много работы», — Мэтью сказал непринужденно. «Поэтому я вышел подышать свежим воздухом. Я не могла уснуть», — сказала Гадот. Мэтью с любопытством спросил: «Тоже много работы и стресса?» В последние несколько дней основными съемками была сцена боя с оружием с участием Галь Гадот, а экшн-сцены сложны для многих женщин. Галь Гадот медленно пошла вперед, говоря: «Такой объем работы, ерунда, это гораздо лучше, чем мои ежедневные тренировки в армии». Она посмотрела на Мэтью, который шел следом, и, казалось, засомневалась. До прихода на съемочную площадку о нем ходило много слухов, и неизбежно сложилось негативное впечатление, но с того момента, как они вошли на съемочную площадку, и до сих пор, после совместных тренировок и репетиции съемок нескольких сцен друг напротив друга, Мэтью оказался совсем не таким, как о нем ходили слухи. Он не только никогда не приставал к ней или другим женщинам из актерского состава, но и явно был целеустремленным и трудолюбивым актером. Согласно слухам, которые она читала, большие звезды Голливуда были очень высокомерны и с ними было трудно иметь дело на съемочной площадке. Но Мэтью, стоявший перед ней, явно не был таким человеком. Подумав об этом, Галь Гадот смущенно улыбнулась: «Я тоскую по дому». Шаги Гадот были особенно легкими из-за ее медленной походки. Это проблема, от которой запросто потерять сон. Мэтью издал вздох. «Скучать по дому – это хорошо». Когда они вышли из жилого помещения и приблизились к окраине лагеря, Галь Гадот спросила его: «А ты не скучаешь по дому или семье?» Мэтью замешкался. «У меня уже давно нет семьи, я не был дома более 10 лет, я даже не думал об этом». Галь Гадот извиняюще улыбнулась: «Мне жаль». Мэтью махнул рукой: «Все в порядке». Затем он попросил: «Расскажи мне о своем доме, Израиль». Галь Гадот покачала головой и спросила вместо ответа: «Каким ты знаешь Израиль?» Не задумываясь, Мэтью сразу же сказал: «Страна, которая выросла на бесконечных войнах». Галь Гадот развела руками: «Ну, мне добавить больше нечего». Мэтью кивнул и не стал продолжать тему, спросив: «У тебя отличная стрельба из пистолета, как насчет того, чтобы когда-нибудь найти место для соревнований в меткости?» Он сказал намеренно: «Я известный стрелок в оружейном клубе, я могу 100 раз попасть с фиксированной точки, и я могу стрелять намного лучше, чем на съемках». Услышав это, Гадот заинтересовалась: «Конечно, если будет время, мы вернемся в Лос-Анджелес и устроим соревнования». Пока двое разговаривали, они отвернулись от задней части большого фургона с коробками, и как раз в этот момент Мэтью увидел двух латиноамериканцев, присевших у шины, чтобы разгрузить бок другого фургона перед ними. У их ног также лежал черный рюкзак. Вероятно, шаги были настолько тихими, что мужчины были полностью сосредоточены и не заметили приближения. Мэтью почувствовал, что что-то не так, потянул Галь Гадот за руку и повернул обратно к задней части фургона с большими коробками. Гадот была настороже и тоже почувствовала, что что-то не так. Прислонившись к задней стенке фургона, она тихо спросила Мэтью: «Это два человека из съемочной команды?» «Я не знаю». Мэтью медленно покачал головой. «В команде сотни людей, я бы их не узнал». Он украдкой оглядел их и понизил голос: «Но потому, как они одеты, они не похожи на членов съемочной группы». Глава 626. Под покровом ночи Браун следовал за Мэтью недалеко, и когда он увидел еврейскую актрису, то сразу же притормозил и взял инициативу на себя, чтобы отойти в сторону. Как телохранитель, он знал привычки своего босса и обычно в это время держался подальше. Двое остановились возле большого грузовика на окраине лагеря, а он лишь наблюдал за происходящим со стороны. Браун не волновался, Мэтью не пропал из виду, и он был достаточно бдителен и проворен, чтобы в рукопашной схватке с ним не было равных. «Для чего они тут?» – задалась вопросом Галь Гадот. «Чинить шины по ночам?» – Мэтью покачал головой. «Чтобы предотвратить проникновение папарацци на съемочную площадку, Джек требует, чтобы постоянная съемочная группа ежедневно носила форменные комбинезоны и рабочие бейджи». Гадот потянулась посмотреть и тут же осеклась, прошептав: «Они снимают шины, как будто что-то в них загружают». На ее слова Мэтью высунул голову и посмотрел туда, где двое латиноамериканцев поддомкрачивали фургон, снимали шину, а затем вытащили из черной сумки рядом с ними предмет квадратной формы размером с детский кулак, внешняя сторона которого под не очень ярким светом была тускло видна обернутой пластиковой лентой. Вдруг с передней стороны машины появился парень и спросил низким голосом: «Уже достали? Поторопитесь». Хотя было темно, и вряд ли его могли заметить, Мэтью впервые отпрянул назад, но всего через долю секунды он уже увидел, что появившийся человек был одет в комбинезон команды. «Поторопись!» – низкий, хриплый голос снова призывал. «По моим подсчетам, патруль пройдет здесь примерно через 10 минут», – раздался голос. «Не волнуйся, все будет нормально». Затем раздался другой голос. «Никто не будет проверять их конвой на обратном пути в Лос-Анджелес», – хрипловатый голос ответил. «Нет, абсолютно нет. Это первоклассная голливудская постановка. Фильм с налоговыми скидками в штате Калифорния, его никогда не остановит ни один полицейский». Голос вдруг стал еще ниже. «Вы должны знать, что это фильм Мэтью Хорнера. Полиция Лос-Анджелеса не посмеет остановить его так просто, он очень зол на них. 2 года назад из его дома было украдено нижнее белье, дело до сих пор не раскрыто. Хорнер оказывает давление на полицию Лос-Анджелеса, и говорят, что их руководство прячется, когда видит его». Кража трусов? Галь Гадот не могла удержаться от тихого смеха. «Тише». Мэтью обернулся к ней и жестом приказал ей замолчать. Гадот знала, что сейчас не время смеяться, и поспешно подняла руку, чтобы прикрыть рот, но ее плечи дергались. Мэтью бросил еще один осторожный взгляд на улицу. Двое парней, похоже, занимали один квадрат за шиной. Рядом с ним, совсем рядом, высунулась голова Галь Гадот и тоже посмотрела туда. Парень, который подошел к наркоторговцам раньше, резко посмотрел в их сторону. Тут же оба одновременно промелькнули назад. «Они?» – спросила Гадот низким голосом. «Что они делают?» Мэтью, который много лет проработал в Голливуде и мог угадать такую сцену по пальцам ног, тихо сказал: «Если я не ошибаюсь, они пытаются использовать фургон съемочной группы для перевозки наркотиков». В глазах Гадот промелькнуло волнение. Так они наркоторговцы, наверняка. Мэтью выглядел настороженным. Галь Гадот внезапно заволновалась. Значит, пришло время для появления голливудского героя? Мэтью не понял. Что? Гадот придвинулась чуть ближе к нему и прошептала. Давай возьмем их. Она жестом показала. Я проскользну и нападу на переднего. А ты возьмешь тех двоих, которые меняют шины. Не дожидаясь ответа, Гадот убежденно сказала. Не волнуйся, я участвовала во многих операциях, когда поступила на службу в армию. Мэтью предупредил ее. Не шути, у них в руках может быть огнестрельное оружие. Какой наркоторговец в Мексике не вооружен? Не говоря уже о том, что стрельба по мексиканским полицейским и офицерам – обычная практика для них, и нередко приходится вступать в перестрелку со спецназом. Он взял одну из рук Гадот, чтобы помешать израильской девчонке, служившей в армии, отправиться к мексиканцам. Снова выглянув, чтобы убедиться, что те двое мужчин все еще заняты, Мэтью решил связаться с Брауном, не имея возможности воспользоваться рацией в этот момент, и нажал на пуговицу воротника своей футболки. Вскоре из темноты появился Браун. Мэтью поспешно сделал молчаливый жест в его сторону, и он приглушил шаги. Наркоторговцы пытаются использовать машину команды для перевозки наркотиков. Браун подошел к переднему борту, выглянул, кивнул в знак того, что понимает текущую ситуацию, и сказал Мэтью с Гадот, «Вам стоит уйти». Для него, как для телохранителя, безопасность его нанимателя была превыше всего. Не говоря ни слова, Мэтью потащил Гадот и направился обратно, согласившись, что нет ничего важнее его маленькой жизни. Боясь потревожить наркоторговца, Гадот молчала и долго шла к выходу, прежде чем сказать, «Мы правда просто уйдем?» Мэтью знал, что уже далеко, и ответил, «Не волнуйся, от Брауна они не смогут сбежать. Он уже вызвал остальных из службы безопасности, они все, элита войны с терроризмом, справятся с несколькими наркоторговцами, пустяковое дело». Гадот показала намек на улыбку. «Ты человек, который ценит свою жизнь. У нас у всех одна жизнь», Мэтью говорил спокойно. «Нужно уметь беречь и любить ее. Такие люди, как он, имевшие особый опыт смерти, естественно, придавали огромное значение своим жизням. Но это делает нас недостаточно смелыми». Галь Гадот покачала головой. Мэтью просто улыбнулся. «Я храбрый только тогда, когда это необходимо», Гадот надавила. «А когда нужно быть храбрым? Например, когда тот парень посмотрел на нас, но не заметил в темноте». Слова Мэтью оставались спокойными. «Я бы среагировал и, возможно, бросился бы на них». В тот момент первой реакцией было подумать, что это могут быть наркоторговцы или мексиканские беженцы. Лос-Анджелес находится в Южной Калифорнии, недалеко от границы между США и Мексикой, границу часто пересекают, и у этих людей часто бывает оружие в руках. Он не был бы настолько глуп, чтобы думать, что сможет справиться с пулей с помощью какой-то тренировки, а если бы его обнаружили, он, вероятно, потащил бы за собой Галь Гадот и убежал. «А что?» – спросила Гадот намеренно. «Что было бы, если бы я не послушала тебя?» На ее вопрос Мэтью ответил довольно туманно. «Я бы не хотел, чтобы тебе было больно». Гадот была обескуражена. «Правда? Тогда ты провалился в этом». Она подняла руку, чтобы Мэтью посмотрел на нее. «Я думала, что ты хотел сломать мне руку, когда схватил ее». На белой руке было несколько видимых следов от пальцев, очевидно, схваченных с большой силой. «Мне жаль». Мэтью был искренен. «Я боялся, что ты будешь импульсивной, это не детская игра и не фильм». Гадот мягко кивнула, а затем сказала, «Я понимаю, что ты хотел как лучше». Она сделала небольшую паузу и добавила, «Спасибо». В то время, учитывая некоторые вещи, которым она научилась, будучи солдатом, она была задумчиво взволнована, но в ретроспективе, при рациональном размышлении, было легко увидеть, что Мэтью справился с ситуацией солидно. Мэтью улыбнулся. «Ни за что». Его рация внезапно включилась, он поднял ее и поговорил с Брауном, а затем сказал Гадот, «Пойдем туда», Браун и остальные взяли их под стражу. Вскоре они вернулись к грузовику с коробками и увидели трех мужчин, связанных в узлы, с парой телохранителей Мэтью, стоявших на страже. Некоторые из руководства, включая бородатого Джека, Джастина Лина и начальника службы безопасности съемочной группы, были оповещены и тоже поспешили сюда. Браун вкратце описал ситуацию и торжественно сказал, «Двое из них, наркоторговцы, привезенные контрабандой из Мексики. В связи с тем, что полиция Южной Калифорнии в последнее время участила проверки на близость, они связались с этим мексиканским разнорабочим на съемочной площадке и попытались спрятать 5 фунтов кокаина в фургоне съемочной группы, чтобы избежать полиции. Рот Мэтью дернулся, когда он услышал 5 фунтов, даже не имея четкого представления о наркотиках. Он знал, что это не маленькая цифра. Если бы их не нашли вовремя, а обнаружили на обратном пути съемочной группы, когда полиция была начеку, это был бы грандиозный скандал. Торговля наркотиками и употребление наркотиков – это два совершенно разных понятия. Это еще не все. Браун указал на 2 пистолета на полу. Мы нашли 3 кольта к ним. Услышав это, Мэтью вздохнул. К счастью, он поступил правильно. Гадот бросила благодарный взгляд на него. Когда Браун закончил, Джастин спросил: «И что теперь?» Бородатый Джек на мгновение задумался и сказал: «Позвоните в полицию и разберитесь с этим». Мэтью согласился: «Думаю, вызов полиции – лучший вариант». Когда эти 2 человека согласились, обсуждать больше было нечего, и начальник службы безопасности команды попросил кого-то достать спутниковый телефон, набрал номер полиции и оставил дилеров, наркотики и оружие в руках полицейских, когда они прибудут. Актеры и съемочная группа не сильно пострадали и продолжили работу по прежнему графику съемок. Глава 627. С той ночи, когда был пойман и наркодилеры, съемочная группа усилила меры безопасности. Охранная компания, ответственная за обеспечение безопасности съемочной группы, была доставлена из Лос-Анджелеса для усиления охраны, и был проведен ряд внутренних проверок, которые доказали, что сговор с наркодилером был только личным делом разнорабочего и не имел никакого отношения к остальным членам съемочной группы. Кроме того, на съемочной площадке была размещена полицейская группа для защиты от наркоторговцев, которые могли появиться, чтобы отомстить. Всем известно, что мексиканские наркоторговцы столь же дерзки, сколь и безжалостны. Съемки продолжали идти гладко, и через 2 дня, когда сцены на границе США и Мексики подошли к концу, полиция неожиданно сделала взрывоопасное заявление. Полиция узнала много важной информации от 2 наркоторговцев, которых они поймали той ночью, и на следующий день они объединили усилия с мексиканской стороной, чтобы уничтожить крупный наркопритон. В этом не было ничего удивительного, в конце концов, наркотики изымаются на американо-мексиканской границе каждый день, но по-настоящему взрывоопасным был способ, с помощью которого осуществлялся незаконный оборот наркотиков. Мексиканские наркоторговцы пересекали границу различными способами. Эта группа наркоторговцев прорыла туннель, который пересекал границу из Тихуаны. Вход в туннель находился возле военно-воздушной части в Тихуане, Мексика, а выход – к северу от пограничной стены, недалеко от места, где проходили съемки. Туннель, в котором могли поместиться только 2 человека, но который был очень прочным, к сожалению, использовался не более нескольких раз, после чего был завален мусором. Бородатый Джек, в свою очередь, покинул съемочную площадку, чтобы сообщить полиции, что эту ночь видели столько людей, что сохранить ее в тайне, конечно же, не удастся, поэтому съемочная группа была готова максимально использовать свои интересы и надеялась созвать совместную пресс-конференцию с полицией. Все это займет некоторое время. А сейчас самое главное для съемочной группы – это съемки экшн-сцен, таких как автомобильные гонки. В глуши, недалеко от помещения актеров и съемочной группы, снова проходят автомобильные гонки. Однако Мэтью и остальные члены основного актерского состава были предоставлены каскадерам, за исключением некоторого постредактирования действий вождения. Бах, бах, выстрелы продолжают раздаваться перед объективом камеры, когда несколько машин преследуют Mercedes E63 AMG, причем люди внутри постоянно стреляют по машине. Внезапно из-за кучи грязи выскакивает мотоцикл с гонщиком в черном шлеме и черной кожаной куртке, который одной рукой держится за руль, а другой стреляет. Это каскадерский двойник Галь Гадот, демонстрирующий отличные навыки стрельбы эксперта по огнестрельному оружию. После каждого выстрела наркоторговец, произведший выстрел, умирает, как и было запланировано. С другой стороны, каскадерский двойник Даниэла на автомобиле Дадги также рванул с места и врезался в пикап, который тут же перевернулся. «Снято!» – прокричал через микрофон голос Джастина. На этом все. Съемка длилась всего несколько секунд, но она была тщательно продумана заранее, и каскадеры проделали отличную работу. Снова раздался голос Джастина. Переходим к следующим съемкам. Съемочная группа оставила небольшое количество людей для уборки сцены, а большинство перешло на другой близлежащий пустырь с ровной местностью для съемок, где Мэтью, Пол, Галь Гадот, Даниэла и Бенисио Дель Торо уже ждали. Как только прибыл режиссер со съемочной группой и другими подразделениями, вскоре начались съемки. Первыми были отсняты трюковые сцены. Галь Гадот и Даниэл вышли на наркоторговцев с оружием и задержали большинство из них, а каскадерский двойник Мэтью и каскадерский двойник Пола въехали прямо в злодея. Стоя на окраине съемочной площадки и наблюдая за бесчинствующими машинами, Пол Уокер с завистью сказал: «Надо было пустить меня на съемочную площадку, чтобы я сам все снял». Слыша это, Мэтью покачал головой. У них совершенно разные представления об автомобилях. В его глазах автомобиль – это средство передвижения, каким бы роскошным он ни был и какими бы впечатляющими ни были его характеристики, это все равно инструмент. Но Пол по-настоящему любит автомобили, считает их партнерами и друзьями и до мозга костей одержим дрэг-рейсингом. «У меня руки чешутся взять руль», — снова сказал Пол. «Есть много способов испытать скорость и страсть», — Мэтью предостерег. «Это не обязательно должны быть опасные дрэг-рейсинги». Пол улыбнулся и больше ничего не сказал. Съемки трюковых сцен вскоре закончились, и после очередной сцены с Галь Гадот и Даниэлом, сражающимися с наркоторговцами с оружием, Мэтью и Пол вышли на съемочную площадку, чтобы подготовиться к оставшимся сценам. Форсаж 4. Маркер сцены в руке помощника режиссера был помещен перед объективом камеры. Сцена 122, акт 11. Прозвучал сигнал табло, и съемочная группа приступила к съемкам. Дверь Мерседеса открылась, из него вышел Мэтью, посмотрел на разбившегося Бенисио Дель Торо, нашел, где находится Пол, и бросился к нему, помог подняться с земли раненому Полу, усадил его на машину и осмотрел его травмы. «Все в порядке». Пол прикрыл небольшую часть поясницы. «Я не умру». Мэтью осмотрел его, чтобы убедиться, что травма не слишком серьезная, и сказал: «Продолжай давить на рану, не допуская сильного кровотечения. Все будет хорошо. Позвольте спросить кое о чем». Пол прижал одну руку к пояснице, а другой вытер кровь с лица. «В прошлой гонке я бы выиграл, верно?» Мэтью замер, затем сказал: «Похоже, ты сильно ударился головой». Пол не смог удержаться от смеха, а затем резко скривился от боли. «Проклятие!» Мэтью тем временем встал, подошел к другой стороне передней части автомобиля, схватил смертельно раненого Бенисио Дель Торо и перебросил его через переднюю часть автомобиля. Он уставился на Бенисио Дель Торо. «Из-за тебя убили Доминика Торетто, он был моим другом и моим соперником, я не хотел тебя убивать, но ты снова пытался убить моего друга». В этот момент подбежали Галь Гадот и Даниэл с пистолетами. Мэтью посмотрел на них, и Даниэл кивнул ему. Все наркоторговцы отступили обратно в Мексику. Галь Гадот убрал свой пистолет и посмотрел на Пола. «Что привело вас сюда?» – спросил Мэтью. Гадот ответила: «Я говорила, что увижу тебя живым». Она усугубила свой тон: «И мой мотоцикл испорчен, ты заплатишь мне за него». Мэтью улыбнулся и последовал за разработанной сценой и долго целовался с Галь Гадот. Пол воскликнул: «Тебе пора уходить, полиция скоро будет здесь. Шон, ты убил Брагу, полиция не даст тебе соскочить». Мэтью отпустил Гадот и посмотрел на Даниэла. «Пошли», – он добавил, – «я все сделал. Повесь все на меня». В режиссерском кресле Джастин встал. «С этим покончено». Затем он объявил: «Съемочная часть «Форсажа 4» закончена». Услышав это, съемочная группа разразилась радостными криками, что означало, что более полумесяца жизни в глуши закончились, и они могут вернуться в шумный Лос-Анджелес, чтобы снова насладиться жизнью. Мэтью поднял Пола с земли, крепко обнял его и сказал: «Это было незабываемое сотрудничество». Он также обнял Галь Гадот. «Работать с тобой было счастьем». Сзади Мэтью улыбались Бенисио Дель Торо и Джастин Лин. Пока актеры праздновали завершение съемок, Дэвид Эллисон сопровождал репортера из Тхе Холлвуд репортер на съемочную площадку, после чего состоялось эксклюзивное интервью. Первым интервьюируемым был Мэтью, который был самым обсуждаемым человеком среди всех актеров и съемочной группы. «Это фильм, который меня завораживает, в нем нет большого количества захватывающих экшн-драк, как в моих прошлых работах, наоборот, мои экшн-сцены в этом фильме наименее напряженные по сравнению с другими, а самые опасные как раз те, где я сижу и не двигаюсь, в кресле водителя, летящего на большой скорости». Вся съемочная группа должна была скрупулезно оценивать возможные риски перед каждой съемкой, и эта скрупулезная рабочая этика меня впечатлила. Пол также дал интервью. Было интересно работать с Мэтью. Я ждал нового «Форсажа» и мне нравится, что я могу продолжить персонажа и историю Брайана О'Коннора, потому что я думаю, что «Форсаж» — это фильм, где персонажи полны собственной души, и история в нем не закончена, и те, кто видел первые два фильма, будут чувствовать себя нереализованными, но я думаю, что если зрители посмотрят этот фильм, они будут так же взволнованы, как и я, и мы подарим им волнительное чувство, какого они еще никогда не испытывали. После интервью с остальным актерским составом и съемочной группой, команда ушла со съемочной площадки и уехала утром следующего дня, чтобы вернуться в Лос-Анджелес и приступить к постпроизводству. Глава 628. Вернувшись в Лос-Анджелес, Мэтью подписал новое соглашение с Rolex о поддержке в качестве представителя Rolex во всех средствах массовой информации и взял два выходных дня для съемок нового рекламного ролика Rolex, что делает его вторым после Роджера Федерера и представителем Rolex номер один в Северной Америке, согласно условиям соглашения. Затем он встретился с Кристофером Ноланом в здании Warner, и, в отличие от предыдущего раза, Нолан предоставил ему законченный сценарий. Мэтью прочитал сценарий и был абсолютно уверен, что это фильм Леонардо Ди Каприо начала, и немедленно забрал у Нолана сценарий и график съемок, оставив Хелен официально открыть переговоры с Warner Bros. Для завершения сделки. Warner Bros. Согласилась в гонорар в 20 миллионов долларов и согласилась на определенную долю кассовых сборов после производства, но точный процент должен был быть оговорен со временем. В этом деле нет никакой спешки, Кристоферу Нолану еще предстоит доработать «Темного рыцаря», и он начнет подготовку только после выхода фильма в июле, а начало съемок придется подождать до следующего года. Это оставляет достаточно времени для переговоров между двумя сторонами. В отличие от эффективности Кристофера Нолана и Warner Bros., от Paramount Pictures не было никаких новостей, и Мэтью больше не питает на них особых надежд, предполагая, что из-за отношений с Hasbro будет трудно переделать сценарий и начать все сначала. В этом проекте, в который Hasbro будет вовлечена в качестве фактического инвестора, они, безусловно, будут думать о продаже кукол, и подход, подобный тому, который он предложил, с одним персонажем, полностью находящимся в центре, и остальным актером второго плана, играющим в основном роли, будет очень хорош для абсолютного главного героя, но не для периферийных продаж. Но Мэтью ни за что не стал бы жертвовать своими интересами ради того, чтобы сделать кого-то другого цельным. Если бы Дьюк не мог быть абсолютным протагонистом, не было бы необходимости в дальнейшем разговоре двух сторон. Он отложил это на время, и если Стивен Саммерс не проявил инициативу связаться с ним, то и его сторона не проявила бы инициативу связаться со Стивеном и Paramount Pictures. В любом случае, в настоящее время нет недостатка в сделках по фильмам, и на данный момент у него нет времени и сил, чтобы сосредоточиться на этой игрушечной серии фильмов. «Сумерки» перешли в постпродакшн, и хотя у него есть продюсеры Шон Даниэл и София Коппола, ему приходится время от времени следить за ходом постпродакшна. Кроме того, до выхода «Железного человека» осталось чуть больше полумесяца. Учитывая, что в этот фильм он вложил 40 миллионов долларов, он определенно будет следить за ним. В оставшуюся часть года Мэтью начал работать над «Железным человеком», следуя за съемочной группой на различные пресс-анонсы и рекламные мероприятия. Самое главное в этом фильме – рассказать людям, что Роберт Дауни-младший вернулся в мир кино. На пресс-конференции Мэтью предстал перед журналистами и не преминул похвалить Роберта Дауни-младшего. В век без героев у людей не было недостатка в вымышленных образах для поклонения. Герои комиксов вышли из страниц на большой экран, а теперь самый популярный герой комиксов, Железный Человек, наконец-то перебрался и на большой экран. Он полон похвал. Роберт Дауни-младший наделил персонажа множеством качеств, которые мы увидим в этом задорном Железном Человеке. Объявление было встречено аплодисментами, когда Мэтью и Роберт Дауни-младший сидели вместе с видом, напоминающим дружеское отношение. Один из репортеров спросил: «Мне сказали, что вы рекомендовали Роберта Дауни-младшего на главную роль. Это правда?» Вопрос был задан Мэтью, но Дауни-младший ответил за него: «Да, именно Мэтью рекомендовал меня, и я всегда буду благодарен ему за это». Когда же один из репортеров спросил его об употреблении наркотиков, Дауни сказал: «В 2003 году моя карьера достигла дна из-за наркотиков, и однажды со мной произошел случай, который заставил меня принять решение полностью отказаться от них». Услышав это, Мэтью не мог не посмотреть на Роберта Дауни-младшего с любопытством, потому что, насколько он знал, завязать с наркотиками было очень, очень трудно. А Роберт Дауни-младший до 2003 года завязывал несколько раз, и все они заканчивались неудачей. И Роберт Дауни-младший должен был не только дать ответ, но и интерпретировать этот ответ с достаточным количеством захватывающих поворотов, чтобы быть достаточно увлекательным для достижения эффекта продвижения железного человека. Однажды в 2003 году я ехал с большим грузом наркотиков, а когда почувствовал голод, зашел в ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Дауни-младший говорил с особой откровенностью, как будто ему дали новую жизнь. «Я должен поблагодарить «Бургер Кинг». В то время я съел гамбургер и мне стало так плохо, что я подумал, что у меня передозировка, и выбросил все наркотики, решив серьезно заняться своей наркозависимостью». Мэтью незаметно кивнул, догадываясь, что это станет неизбежным пунктом, который люди будут упоминать, говоря о Роберте Дауни-младшем в будущем. Конечно, «Бургер Кинг» тут не просто так, они и являются одними из спонсоров фильма. «Что заставило вас выбрать эту роль?» – спросил репортер из Entertainment Weekly. «Похоже, что эта роль сильно отличается от вашей предыдущей экранной персоны. Дауни-младший легко справился. Многие мои друзья участвуют в создании этого фильма. Снимать научно-фантастический фильм или фильм, основанный на комиксе, уже не страшно. Мое прежнее пренебрежительное отношение к фильмам по комиксам было явно условным. Даже мои друзья были шокированы, увидев меня на съемочной площадке ровно в запланированное время. Он был в хорошем расположении духа. Они спрашивали меня при встрече: «Что с тобой? Ты опять хочешь собирать деньги на наркотики?» Этот комментарий вызвал смех у некоторых в зале. Мэтью тоже улыбнулся. Возможно, кто-то другой и не преуспел бы в роли железного человека, но Роберт Дауни-младший от природы причудлив и, безусловно, лучше подходит персонажу Тони Старка. Репортер из ТМЗ задал вопрос, очень характерный для ТМЗ. «Чтобы сыграть Тони Старка, вы встречались с девушками как ваш персонаж? Рядом со мной есть эксперт в этой области». Дауни-младший повернулся к Мэтью. «Он пользуется у женщин большей популярностью, чем Тони Старк». Мэтью должным образом вступил в разговор. «Я сказал Дауни, что самое главное, это юмор. Конечно, это чепуха, все знают, почему железный человек пользуется популярностью у женщин, и это можно прекрасно описать одним предложением. Например, если бы кто-то спросил его, в чем заключается особая сила железного человека, он бы ответил, что это не его крутой костюм, а деньги». Интервью закончилось и было опубликовано, что было особенно хорошо принято. Во всем мире публика покупается на истории о людях, которые падают, но все равно встают на ноги, и команда разработала похожую стратегию в угоду Дауни-младшему. Реклама «Железного человека» от Paramount Pictures также идет полным ходом. «Железный человек» сражается с F-22 Raptors в воздухе. Утечка сцен «Железного человека», потрясающие спецэффекты, новые кадры из фильма «Железный человек» и так далее. Даже болезнь исполнительницы главной роли Гвинет Пелтроу была преподнесена как результат ее проблем со здоровьем, вызванных переутомлением во время съемок «Железного человека». У голливудских компаний достаточно тактики пиара и продвижения, чтобы ошеломить людей, пока они не переходят законную черту. Наконец, летний сезон в Северной Америке стартовал в мае грандиозной премьерой «Железного человека» в театре Чиэфтейн-Эстоне. Глава 629. В Лос-Анджелесе уже был палящий жаркий майский полдень, солнце сместилось к западу, но все равно светило ярко. Перед театром Чиэфтейн-Эстоне была раскатана длинная красная дорожка, чтобы поприветствовать создателей и гостей, участвующих в премьере. Присутствовали не только Мэтью, Кевин Файги, Роберт Дауни-младший, Гвинет Пелтроу и Скарлетт Йоханссон, которые непосредственно инвестировали или работали над фильмом. Даже Стэнли из Нью-Йорка и многие другие руководители Marvel Summits совершили поездку. Это дебютный фильм в супергеройской франшизе Marvel и первый в проекте «Мстители», который чрезвычайно важен для испытывающей трудности Marvel Summits. Не будет лишним даже сказать, что он может напрямую определить судьбу всего Marvel Summits. Однако Мэтью прекрасно знает, что если все пройдет так же хорошо, как предварительные продажи и тестовые показы, то начнется эра супергеройских фильмов Marvel. К этому моменту он был уверен, что фильм точно не провалится, если не сказать суперпродажа. Marvel Studios и Paramount Pictures провели несколько показов «Железного человека» за предыдущие две недели, и представители прессы и фанаты почти единодушно положительно отзывались о фильме. Что касается критиков, которые были столь же строги, как обычно, то их можно в значительной степени игнорировать в отношении летнего фильма. Благодаря хорошей рекламе и положительным предпремьерным отзывам большинство североамериканских фирм, занимающихся исследованием рынка, оценивают кассовые сборы фильма в первую неделю примерно в 80 миллионов долларов. Это уже удивило Marvel. Все, от Кевина Файги до Стэнли, все были с улыбками искренней радости на лицах. Судя по всем предыдущим реакциям, ставка на «Железного человека», по сути, является несомненным успехом. Только участвуя в этом фильме, Мэтью по-настоящему понял, насколько смущена вся Marvel, и что ни один доллар из 120 миллионов долларов, вложенных Marvel в «Железного человека», не был взят из собственного кармана Marvel. Marvel просто не могла позволить себе выжать часть денег из необходимой ликвидности. 120 миллионов долларов поступили от кредитной линии, которую Marvel получила от Merrill Lynch под залог прав. Если «Железный человек» провалится, Marvel действительно может не удержаться. Стоит сказать, что у руководства Marvel действительно есть мужество. Когда снимаешь фильм, иногда интересно привнести немного таинственности в персонажей. Пересекая красную дорожку и проходя через зону для интервью, Мэтью не остановился и направился прямо ко входу в кинотеатр, а за его спиной раздался голос Кевина, дающего интервью репортерам. «Мы не случайно выбрали два самолетных ангара, которые Говард Хьюз использовал в качестве студий. Когда мистер Стэнли впервые создал главного героя, Тони Старка, его персонаж был основан на Говарде, поэтому персонаж фильма – это сочетание богатства, гениальности и славы». Прежде чем Мэтью смог войти в кинотеатр, его остановили актеры и члены съемочной группы, чтобы напомнить ему, что он должен сфотографироваться со своими спонсорами. Будучи одним из инвесторов и продюсеров фильма, Мэтью был осведомлен и сговорчив. Он подошел к заднику и позировал вместе с остальными актерами и членами съемочной группы со спонсорами. «Привет, Мэтью». Скарлетт Йоханссон в коротком белом платье с рюшами встала рядом. «Давно не виделись». Мэтью придвинулся немного ближе к ней и улыбнулся в камеру, прежде чем прошептать: «Ты выглядишь прекрасно сегодня, излучаешь ауру богини». Скарлетт тут же ответила со счастливой улыбкой: «Богиня, это не очень хорошо, богини слишком одиноки». Смысл этого комментария был понятен Мэтью, который тут же сказал: «Я бы хотел быть тем, кто избавит богиню от одиночества сегодня вечером». «Хорошо», Скарлетт прошептала, «жди меня после премьеры». Лицо Мэтью не дрогнуло, но его рот произнес: «Да, моя машина будет ждать у задней двери театра». Голливудские премьеры могут отличаться по содержанию, но все они проходят по общей схеме, и после обычного группового фото для СМИ Мэтью и Скарлетт вошли в театр вместе. «Привет, Мэтью». Кевин Файги внезапно догнал их сзади. «Мы можем поговорить?» Скарлетт улыбнулась Мэтью и Кевину и сказала: «Я войду первой». С этими словами она одна вошла в центр театра. Стоя в фойе театра, Мэтью прямо спросил: «Что-то случилось, Кевин?» Кевин кивнул. «На данный момент «Железный человек» в основном будет успешным или, по крайней мере, не принесет убытков». Он бросил взгляд на Мэтью. «Как ты знаешь, Marvel Studios разработала долгосрочный план создания фильмов, и теперь, когда снят «Невероятный Халк», я намерен добиваться создания еще нескольких фильмов о супергероях. На этот раз мы очень хорошо сработались, и я надеюсь, что ты продолжишь поддерживать Marvel Studios». Мэтью вкладывает деньги в фильмы один за другим, реализуя такие великолепные проекты и демонстрирует крепкую финансовую устойчивость. Похоже, что «Железный человек» будет успешным, но потребуется немало времени, чтобы вернуть вложенные деньги, и Marvel необходимо уже сейчас продвинуть свои планы и показать свою состоятельность. Кроме того, возврат денег связан с инвестициями в «Невероятного Халка» и кредитом от Merrill Lynch. Мэтью задумался и спросил: «Какие фильмы о супергероях вы планируете снимать дальше?» Согласно дополнительному соглашению, которое он подписал с Marvel Summits, Thirteen Film Studios имеет право выбирать проекты фильмов Marvel для инвестирования, хотя временные рамки ограничены 8 годами с момента выхода «Железного человека». Кевин огляделся вокруг, никого не увидел и сказал: «Предварительные проекты – это «Железный человек 2», «Тор», «Человек-муравей», «Капитан Америка» и «Доктор Стрэндж». Конечно, пока будут созданы 3 проекта из 5, У нас ограниченные средства и недостаточно энергии, чтобы производить слишком много фильмов одновременно. Мне было приятно работать с Marvel. Мэтью быстро принял решение. Можешь дать мне конкретный сценарий или план, а я прочитаю и решу, конечно. Кевин назидательно сказал, но убедись, что держишь все в секрете. Мэтью кивнул, конечно. Двое собрались вместе, чтобы поболтать о конкретных делах, а затем вместе вошли в зал для просмотра фильмов. Место Мэтью было во втором ряду, и только найдя свое место, он понял, что мужчина рядом с ним, Чарльз Ровин. Мэтью посмотрел на Чарльза с некоторым любопытством. «Я не ожидал увидеть вас здесь, Чарльз. Добрый вечер, Мэтью». Чарльз улыбнулся Мэтью. «Я слышал от Кристофера Нолана, что вы не будете продюсировать его новый фильм». Мэтью подумал о своей последней встрече с Кристофером Ноланом в здании Warner. «Собираетесь работать над другим проектом?» Чарльз кивнул. «Мне очень жаль, что я не могу работать с тобой». Он задумался на мгновение и добавил. «Warner Bros. Собирается назначить меня ответственным за проект фильма о супергероях DC Comics». Мэтью задался вопросом. «А разве вы раньше не отвечали за серию фильмов об Бэтмене?» Чарльз указал на большой экран и нарочито спокойно сказал. «Ты партнер Warner Bros., и я ничего от тебя не скрываю. Новый проект, за который я отвечаю, это то же самое, что Железный Человек для Marvel в целом». Как только прозвучали эти слова, Мэтью сразу же все понял. Железный Человек провел несколько тестовых показов, а Marvel Studios слила информацию о проекте Мстители во время предварительной рекламы, чтобы усилить publicity. Те, кто обладает острым нюхом в индустрии, особенно DC Comics, которая одновременно конкурировала и сотрудничала с Marvel, обязательно отреагируют. Мэтью наклонился ближе, понизил голос и спросил. «Warner Bros. И DC заинтересованы в Лиге Справедливости?» Чарльз усмехнулся. «Это зависит от реакции рынка на Железного Человека». Мэтью было нетрудно понять его заявление. «Это не редкость, когда Marvel подражает DC, а DC в любом случае заимствует у Marvel. Основная причина, по которой Чарльз готов так много говорить, заключается в том, что и Warner Bros., и DC Comics заинтересованы в том, чтобы взять Мэтью на главную роль в Лиге Справедливости, и когда Кевин брал у него интервью ранее, он прямо сказал, что если Железный Человек будет успешным, Warner Bros., придется приложить все усилия, чтобы нанять Мэтью на главную мужскую роль в дебютном фильме вселенной DC, чтобы увеличить влияние и фактор успеха. Он также был глубоко впечатлен важностью первой части для такой серии фильмов. Из-за своих бывших отношений Мэтью был любопытен к планам Warner Bros. Относительно Лиги Справедливости и не мог не спросить низким голосом. Интересно, что именно планируется? Супермен? Чудо-женщина? Ни то, ни другое. Голос Чарльза также был понижен до нужного уровня. Это корпус зеленых фонарей. Мэтью замер на мгновение, когда Чарльз добавил. «Давай найдем место, чтобы поговорить об этом, когда у нас будет время на следующей неделе». «Хорошо», — Мэтью подсознательно кивнул. «Конечно». В этот момент загорелся большой экран, и оба замолчали, устремив свои взгляды на фильм «Железный человек». Тони Старк, мечтатель, гений и патриот, начинал как подросток, сын легендарного разработчика оружия Говарда Старка, и быстро завоевал внимание благодаря своим блестящим талантам. Фильм начинается со взгляда со стороны на то, каким человеком является Тони Старк, с точки зрения Роудса. Как военному представителю Stark Industries, мне выпала честь работать с этим истинным патриотом. Дамы и господа, я рад объявить о вручении ежегодной премии Цапстани Эвард Тони Старку. Пожалуйста, поприветствуйте Тони Старка. Глава 630. Фильм подошел к концу. Тони Старк стоит на пресс-конференции перед сотнями журналистов. Но он не читает по заранее подготовленному сценарию, а прямо объявляет прессе. «Я – Железный Человек». Пресс-конференция стала сенсацией, журналисты были безумны, кино стало сенсацией, зрители были мгновенно мобилизованы. С самого начала фильма и до сегодняшнего дня персонаж Тони Старка представлял собой совершенно новый опыт супергероя, с персонажем, полным личной харизмы, которая, наконец, достигла своего пика после раскрытия его личности как Железного Человека. Голливудские супергерои, от Кларка Кента до Питера Паркера и Брюса Уэйна, всегда прятали голову и никогда не показывали своего истинного лица, и никогда еще никто в супергеройском кино не заявлял о себе так открыто. Традиционные супергерои жили своей жизнью как двуликие люди, а Тони Старк – их полная альтернатива. Эта альтернатива приносит зрителям новый опыт, свежие чувства. Даже наблюдая за реакцией зрителей на премьере, Мэтью вспомнил сцену из фильма «Звездные войны 2». Империя наносит ответный удар. Хотя он и не пережил эту сцену лично, он слышал, как о ней упоминали бесчисленное количество раз, что когда Дарт Вейдер сказал Люку Скайуокеру «Я твой отец», театр вскипел, а вся публика прямо-таки взорвалась. Объявление Тони Старка о том, что он железный человек, похоже, произвело аналогичный эффект. В частности, эпизод, в котором Тони и Сэмюэл Эль Джексон в роли одноглазого директора счета обсуждают создание команды для борьбы со сверхъестественными элементами, вызвал восторг у тех, кто знаком с Marvel Comics. Многие прекрасно понимают, что план Мстителей был осуществлен с размахом. Поэтому, когда директор таинственным образом появился в особняке Тони Старка и сказал что-то о том, что в этом мире есть не один супергерой, театр разразился аплодисментами. Это было время до того, как фильмы о супергероях стали повсеместными. Это было время, когда господство супергероев на экране только начиналось. Театр загремел аплодисментами без всяких колебаний, от самого заднего ряда до самого переднего, все зрители встали и аплодировали, со счастливыми улыбками на всех лицах зрителей. Фильм оставил у них чувство удовлетворения, развлечения и стимула. Для обычного зрителя, немногие из которых приходят в кинотеатр, чтобы поразмышлять о философии жизни, достаточно удовлетворить свои потребности в просмотре и развлечении. Психологическое удовлетворение приходит в виде широких улыбок и хорошего настроения, а также готовности распаковать свои карманы ради фильма и сопутствующих товаров. Это был момент бурных оваций зрителей в бесчисленных кинотеатрах по всей Северной Америке. Мэтью тоже аплодировал, еще раз убедившись, что его инвестиции в размере 40 миллионов долларов наверняка принесут прибыль. Рядом с ним аплодировал Чарльз Ровин, который думал о том, что Marvel Comics явно опередила DC Comics и что им следует взять себя в руки. DC Comics всегда крепко держала Marvel Comics в плане кинопроизводства, благодаря огромному влиянию Супермена и Бэтмена, и не будет натяжкой сказать, что до нового века фильмы о супергероях Marvel Comics не были достойны даже обуви DC. Но марвеловский «Железный человек» уже дал хороший старт всему проекту «Мстители». Фильм горячий, остроумный, смешной и отличный коммерческий, который обеспечит, что планы Marvel на остаток года пройдут гладко. А как насчет «Лиги справедливости» от DC? Чарльз прекрасно понимает, что проект «Лига справедливости» необходимо продвигать как можно быстрее, особенно вместе с корпусом «Зеленых фонарей», который готовится к написанию сценария и должен набрать темп, чтобы рынок супергеройских фильмов не стал исключительным достоянием Marvel. Двое отправились на сцену, чтобы поздравить съемочную группу, и Чарльз сказал Мэтью: «Жди моего звонка». Мэтью непринужденно ответил: «Хорошо». Он вышел на дорожку, предназначенную для гостей, и подождал у двери мгновение, прежде чем Скарлетт Йоханссон выскользнула и взяла его за руку, сказав: «Пойдем». Вместо послепоказной пресс-конференции актеры проведут завтра большую встречу с поклонниками в Nokia Plaza. «К вашим услугам», — Мэтью нарочито сказал. «Агент Наташа Романов». Он направился со Скарлетт, восклицая на ходу: «Твоя героиня сводит мужчин с ума». Скарлетт, однако, недовольно спросила: «Только героиня?» «Конечно, нет». Мэтью улыбнулся. «Агент Наташа и Скарлетт — это два совершенно разных стиля, но оба они могут очаровать любого мужчину до чертиков». Они вышли из задней двери театра JFK Stone рука об руку, мгновенно включились многочисленные мигающие огни, и тут же их окружила масса репортеров. Они не могли сдвинуться с места ни на метр, несмотря на то, что Мерседес Мэтью находился прямо перед ними. Несколько телохранителей быстро среагировали и отделили Мэтью и Скарлетт от репортеров. Мэтью посмотрел на рой репортеров, который, вероятно, был последствием того, что съемочная группа не стала проводить пресс-конференцию после показа. Репортеры засыпали его вопросами, но оба игнорировали их и просто шли к машине, а телохранители открывали дорогу. Только когда они подошли к машине, Скарлетт Йоханссон была готова дать несколько слов для интервью, ведь премьера фильма, в котором она снималась, только что состоялась. «Я не отвечаю на вопросы, не относящиеся к фильму», напомнила она нескольким журналистам, которые следовали за ней, прежде чем ответить на вопрос одной из крупных газет. «Агент Наташа Романов была для меня огромным вызовом и одновременно невероятно захватывающей ролью. потому что я никогда раньше не делала ничего подобного. Возможность сняться в «Железном человеке» и сыграть роль черной вдовы заставляет меня радоваться. Мэтью стоял рядом со Скарлетт, словно каменная статуя. Ему не нужно было ничего говорить или делать. Скарлетт знаменита уже много лет и известна в голливудских кругах как умная женщина. Ей не нужно было отвечать на обычные вопросы прессы. Скарлетт ответила на вопросы и не была готова сказать больше, подмигнув ему. Мэтью тут же открыл дверь машины и подождал, пока Скарлетт сядет в машину, затем тоже сел рядом. Машина, привлекая внимание прессы, не спешила уезжать, и прошла минута, прежде чем она медленно отъехала от задней двери театра. «Кажется, я преуспела, не так ли?» Скарлетт оглянулась на массу машин и мотоциклов папарацци, преследовавших их, и спросила: «Что ты думаешь, Мэтью?» Мэтью нежно взял ее руку. «Не волнуйся, это не будет очередным островом». Скарлетт тихо вздохнула. «Надеюсь, на этот раз фильм будет иметь кассовый успех, иначе мне придется идти в банк за кредитом». «Не придется». Мэтью взял на себя инициативу сменить тему. «Железного человека» снимать было легче, чем независимые литературные проекты, не так ли? «Легче? Ты шутишь?» У Скарлетт было серьезное выражение лица. «Фильм явно требовал от меня гораздо большего». Она поднимала пальцы по очереди. «Я почти 6 месяцев посвятила изучению боевых действий, много занималась каскадерской подготовкой и силовыми тренировками, а также ходила в ужасно облегающем костюме». Мэтью улыбнулся. «Это было сумасшедшее чувство, когда я впервые увидел тебя в костюме, со всеми застежками, молниями и со всем носимым оружием. Я должен сказать, что черная вдова действительно крута». У Скарлетт возникла идея, и она сказала с лукавой усмешкой на лице: «Как насчет того, чтобы как-нибудь позаимствовать костюм Наташи и костюм директора счета со съемочной площадки?» «Хорошая идея». Мэтью протянул руку и взял Скарлетт за подбородок. «Тогда ночи с тобой были бы все более и более увлекательным». «Жаль». Скарлетт смотрела в его глаза. «Мы не сможем получить их сегодня вечером». За эти годы между ними было несколько раз на одну ночь, поэтому Мэтью добавил: «У нас будет много возможностей позже». Скарлетт улыбнулась. «Мне нравится твой бескомпромиссный стиль». Она не хотела ничего, кроме физических отношений со своим временным любовником, и мысли Мэтью, безусловно, были созвучны ее мыслям. Черный Мерседес вернулся в ночной Беверли-Хиллз и подъехал прямо к поместью. Скарлетт не преминула оглянуться, прежде чем войти. Десятки машин заполнили дорогу перед поместьем, и папарацци, вероятно, собирались пробыть здесь еще всю ночь. Со следующего дня в крупнейших кинотеатрах Северной Америки отмечался первый просмотр летнего сезона. В последние годы адаптации комиксов становятся все более популярными, все больше и больше великих комиксов переносится на большой экран, и «Железному человеку» суждено стать одним из тех счастливчиков, кто получит большую выгоду от этого всплеска. Адаптации комиксов имеют долгую историю, но только благодаря фильму «Человек-паук» они стали действительно мейнстримовыми коммерческими фильмами. В 2002 году компания Sony Columbia получила такой огромный кассовый успех, выпустив эту неортодоксальную историю о мальчике-подростке, который случайно обретает особые способности, что боссы студии решили, что наступило возрождение увлечения героями комиксов. В результате на экранизацию комиксов были выделены большие бюджеты, и один за другим выдающиеся супергерои выходили на большой экран, чтобы развлечь зрителей, что привело к постепенному росту числа экранизаций комиксов на протяжении многих лет. Конечно, этот феномен также опирается на большую популярность этих супергероев в США. Когда американцы видят, как оживают образы из комиксов, которые они читали в детстве, они, естественно, массово бегут в кинотеатры, чтобы поддержать их. Глава 631. Как показывают предварительные просмотры, «Железный человек» отлично начал летний сезон 2008 года, собрав 35,6 млн. В 405 кинотеатрах Северной Америки в первый день проката, а инсайдеры индустрии повышают свои ожидания на премьерный уикенд «Железного человека» с консервативных 80 млн. До 100 млн. Как оказалось, главный супергеройский боевик студии Marvel не разочаровал, собрав в премьерные выходные 110 миллионов долларов и оставив позади относительно вялый весенний сезон этого года. Можно с уверенностью сказать, что в этом году летний сезон в Северной Америке открылся взрывным образом. Наконец, фильм принес превосходные кассовые сборы в североамериканский премьерный уикенд. Благодаря этому успеху «Железный человек» вошел в голливудский пантеон кассовых богов и оставил свой след в качестве 10 го лучшего открытия всех времен в североамериканском прокате, а Paramount удивляет лучшим открытием за всю историю своих экшн-релизов. Однако больше всего этим результатом довольна компания Marvel Summits. Marvel Summits очень нужна была эта победа, чтобы поднять боевой дух и показать свою силу. Они стремились расширить свое присутствие в киноиндустрии, особенно после реструктуризации, и хотели бы иметь больше контроля над фильмами, которые они производят и в которые инвестируют. «Гениальный человек-паук» был произведен и распространен компанией Sony Columbia, а «Люди Икс» и «Фантастическая четверка» были произведены и распространены компанией 20th Century Fox, не столь тесно связанной с самой Marvel. Взрывное открытие – это самое замечательное, на что могла надеяться реструктурированная Marvel, так сказал Кевин Файги, главный исполнительный директор Marvel Studios, обращаясь к Мэтью. Бренд Marvel оказался любим зрителями, которые знают, что Marvel означает героев и боевики, которые любят смотреть семейные зрители. Когда фильм кажется увлекательным и в конечном итоге оправдывает ожидания, зрители приведут на него своих детей, и все придут на него посмотреть. Роберт Дауни-младший – это тот актер, которого все признают великим актером. Его актерский гений в сочетании с героями комиксов Marvel станет тем, чем он является сегодня в прокате. Мэтью, естественно, был полон похвал, когда его интервьюировали репортеры. Дауни – это не тот раздутый супергерой, который был стереотипом в прошлом. Он заставляет всех почувствовать себя родными. Успех «Железного человека» в первую неделю проката также заставила карьеру Роберта Дауни-младшего перевернуться с ног на голову. Мэтью также был уверен, что его инвестиции в размере 40 миллионов долларов вот-вот оправдаются. Конечно, он не был удовлетворен этим и, как и все, хотел большего, поэтому он получил от Marvel Studios список следующих проектов, запланированных для «Мстителей». Marvel Studios действовала очень быстро, и после первого дня кассовых сборов «Железного человека» она приняла решение о следующих фильмах. «Человек-муравей» и «Доктор Стрэндж» были отложены на время, и после «Невероятного Халка» Marvel Studios сняла и выпустила бы «Железного человека 2», чтобы закрепить только что полученное признание на рынке и получить большие преимущества.